А разве есть такие среди нас?» «Нет таких», — хором отвечали делегаты. «Мою, например, харю, разве нельзя уделать 3 дня из похмелья?» Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе. А потом отвечали хором. «Можно!» «Ну так вот», — продолжал я, — «обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как. Все пойдем в луга готовить пунш. А бурю закроем на замок, поскольку это человек высоких моральных качеств. Пусть он тут сидит и формирует кабинет». Мою речь прервали овации. И пленум прикрылся. Окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех. Я ходил меж огней с одной тревожной мыслью. Почему это в мире нет до нас ни малейшего дела? Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит от того, что затаил дыхание. Допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с востока, ни с запада? Куда смотрит король Улов? Почему нас не давят с юга регулярные части? Я тихо отвел в сторону канцлера. От него разило пуншем. «Тебе нравится, Вадя, наша революция?» «Да», — отвечал Вадя. «Она лихорадочна, но она прекрасна». «Так, а насчет Норвегии, Вадя? Насчет Норвегии ничего не слышно?» «Пока ничего. А что тебе Норвегия?» «Как, то есть что Норвегия? В состоянии войны мы с ней или не в состоянии?» «Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет. Если завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло. И тогда увидишь, что будет». «Садись», — ответил Вадя. «Кто тебе мешает, Ерофейчик? Если хочешь, садись».